Я стоял на пороге пещеры. Ослепленные бешеным сверканием светопада, мои глаза ничего не видели в ее полумраке. Сзади, за моей спиной, продолжали мелькать сумасшедшие сполохи сгустившегося света. Да на пол с одежды скатывались тяжелые странные капли, похожие на раскаленную добела ртуть. Наконец глаза освоились с новой обстановкой. Я увидел исчезающие в чернильной тьме своды гигантской пещеры. Даже в том ярчайшем свете, который шел от входа, не было видно ее конца. Неожиданно я почувствовал на себе осмысленный взгляд, идущий из темных подземных глубин. Гораздо ближе источника этого леденящего взгляда нечто плоское и огромное, смутно похожее на перевернутое человеческое лицо, взирало на меня с потолка пещеры. «Кто посмел?» — сонно спросила морда, придвигаясь ближе на своих маленьких цепких ножках, растущих из подбородка этого кошмарного существа. Его тело полностью скрывали огромные круглые уши, поросшие зеленоватой шерстью. Ничего не было видно, кроме этих ушей и самой морды. Вспомнив нашу предыдущую встречу, я невольно попятился. Неожиданно морда оказалась совсем рядом. Сейчас я видел в ее облике детали, незамеченные раньше. Например, этот зеленоватый мех, когти на лапах. В первый раз там было нечто похожее на копыта. Я знал, что внешность слухачей непостоянна, и теперь получил этому наглядное подтверждение. «Я спрашиваю, кто дерзнул войти в преддверие?» Голос, казалось, шел не от слухача, а откуда-то из глубины пещеры. «Ну я дерзнул. Не узнаешь, что ли?» В ответ из пещеры потянуло за могильным промозглым холодом. Морда как-то нехорошо, слишком радостно ухмыльнулась. «Ах, это ты! Проходи, проходи! Явился, значит, не запылился! Мы уж заждались!» Несколько глаз замерцали в темноте. Слухач, оказывается, был не один. Я лихорадочно ощупывал пояс, на котором в ножнах болтался тяжелый неуклюжий меч, словно это оружие могло помочь против слухачей. Опомнившись, я потянулся своей мыслью к кольцу, привычно вызывая его смертоносную силу. И ничего не почувствовал. Никакого ответного толчка, будто его и не было вовсе. «Здесь тебе кольцо не поможет, долгожданный ты мой. Говорил я, расплаты не миновать. Теперь вот вкусишь». Рожа слухача дохнула на меня отвратительным перегаром, улыбаясь и плотоядно облизываясь. Его сородичи, до сих пор державшие в отдалении, неожиданно поднялись в воздух. Для своего неровного прыгающего полета они использовали уши. Очевидно, малая сила тяжести в пещере позволяла столь необычный способ передвижения. Поняв, что я беззащитен, летающие морды собрались полукольцом и, порхая, словно гигантские бабочки, подбирались все ближе. Выхватив, наконец, из ножен меч, я рубанул по самой настырной морде. Меч, со свистом разрубив воздух, ударился о скалу, не встретив никакого сопротивления. Передо мной находилось нечто нематериальное. Слишком поздно вспомнил я о том, что с фантомами можно бороться лишь заклинаниями и молитвой. Я не успел даже сосредоточиться. Из трещин и щелей посыпались вызванные залихватским свистом предводителей этой шайки огромные бронированные крейги. Они бежали ко мне на задних лапах, выставив вперед свои страшные жвалы. Следом спешили извивающиеся сороконожки с ядовитыми челюстями, плоские, похожие на клопов мокрицы величиной с собаку, и еще какие-то более мерзкие твари, неразличимые в полумраке. Я ударил раз, другой, но лезвие не смогло пробить хитиновые панцири крейгов. Я терял драгоценные, еще остававшиеся у меня секунды на бессмысленную физическую борьбу. Чудовищная сила этих созданий намного превосходила мою. Меч, в последний раз встретившись с хитиновой броней, жалобно зазвенел и отлетел в сторону. «Ну давай, давай!» – заорал старший слухач, выделывая в воздухе нечто совершенно непристойное. «Двинь ему по сусалам и хватай, хватай за ребра!» Вскоре меня скрутили. Руки заломили назад и грубо поволокли вглубь пещеры. Рожи велись вокруг, аплодируя крейгом ушами, гримасничая и хихикая. Через несколько минут мы оказались в громадном подземном зале, освещенном пламенем чудовищного костра, пылающего в центре. Странен был его огонь. Красноватое пламя вздымалось ввысь между гигантскими каменными коленьями совершенно бесшумно. Где-то под потолком зала огненные языки соединялись в некий символ. Я никак не мог уловить его окончательный смысл. От костра несло ледяным холодом. Пламя не грело, скорее наоборот, оно высасывало из меня последние оставшиеся крохи живого тепла. Вся свора тварей, улюлюкая и свистя, с довольным видом расположилась вокруг мертвого огня. И тогда из боковой тени на свет выдвинулась страшная фигура одноглазого монстра с корявыми, спускавшимися до земли руками. Его голова почти упиралась в своды пещеры. Горы мускулов перекатывались под шершавой обвисшей кожей. Уставившись в огонь, монстр произнес два слова на древнем языке. Твари вокруг затихли, зато засвистел и завыл огонь, словно в костер подбросили хворосту. Подвижные части пламени обретали очевидную форму, отливаясь постепенно в гигантское лицо размером с небоскреб. Появился подбородок, черные провалы глазниц вспыхнули дьявольским синим огнем. И тогда я узнал его.